Глава 38. За полчаса до рассвета я проснулся и обнаружил, что мы на улице, где я какое-то время жил с Анной Марией и Тимом, мальчиком, которого мы спасли из наводящего ужас поместья Роузленд в Монте-Сито. Миссис Фишер припарковалась у тротуара перед живописным коттеджем, половину крыши которого оплела желтая бугенвилия. Я сел повыше, потянулся, зевнул. Выключив двигатель, миссис Фишер спросила: «Как самочувствие, Одди?» «Голодный, как волк. Мне нужен сытный завтрак». «Сначала тебе надо принять душ, иначе мы не сможем завтракать, сидя с тобой за одним столом». «Извините, мэм, человеку действия никак не избежать избыточного потоотделения». Мы вышли из Мерседеса и посмотрели на провода, которые под ветром раскачивались с не таким уж неприятным звуком. Я повел миссис Фишер мимо парадной двери по вымощенной кирпичом дорожке вокруг дома. Хотел, чтобы она увидела океан и вошла в дом с заднего крыльца. На востоке небо обрело светло-лимонный свет, как стекло в абажурах ламп от Тиффани, но большую его часть закрывали серо-стальные облака, которые ветер гнал на север. На западе небо еще не осветилось, поэтому и море оставалось темно-серым. Ветер вздымал волну, и на фоне белых пенных гребней серая вода становилась черной. «Когда ветер взобьет воду белым и черным», — процитировал я. Миссис Фишер оглядывала океан, а провода пели песню русалок. Не сирен, которые завлекали моряков на скалы, где их ждала смерть. Русалки же пели о том, как они любят море и любят землю, и мечтают о последней, оставаясь в первом. Под свитером тихонько звякнул миниатюрный колокольчик, хотя я стоял, не шевелясь. Анна-Мария, наверное, видела, как мы подъехали. Она появилась рядом с миссис Фишер, и они обняли друг друга за талию. Втроем мы стояли, какое-то время наслаждались ветром, шумом и движением воды, неподвластным времени океаном. «Спасибо, что привезла его домой, Эдди», — поблагодарила миссис Фишер Анна-Мария. «На короткое время», — ответила миссис Фишер. Я задался вопросом, удастся ли мне когда-нибудь понять истинную скрытую природу мира. Возможно, это не имело значения. Я узнал предостаточно, во всяком случае, на текущий момент, и впервые за более чем 19 месяцев радовался жизни.